Что это? Маленький подарочек, — пропел Брудаков. Кавказа, Иван Владимирович. Зачем? Что вы? Нет, Иван Владимирович, я очень прошу. От усердия уши Брудакова покраснели. Это ваша любимая груши. Песков старался принять строгий вид, но нижняя губа его отвисала и вздрагивала в довольной улыбке. Ну что ж, благодарствую. Он еще раз подал руку Брудакову. Они сидели и долго болтали о погоде, о дороге, о ценах на фрукты. Говорили они с удовольствием, как два человека, понимающие друг друга. — Ну, как с диссертацией? — поинтересовался Песков. — Необходимо внести павловские идеи. — Каким образом? — Есть тут один вариант, — ответил Брудаков небрежно, хотя не имел понятия, что станет делать. Но признаться в этом не пожелал. Начальник должен верить в его силу. Песков одобрительно кивнул головой. «А у нас тут прошлой ночью прибыл тяжелый больной. Молодой наш товарищ не разобрался, пришлось приехать». «Кто же это?» «Майор Голубев. Я ведь плохо его знаю. Ну, как он тут?» Рассказать о новом ординаторе Ивану Владимировичу не пришлось. В кабинет вошел сам Голубев. Песков тотчас переменился, нахмурился, покосился на ящичек. — Я к вам, товарищ начальник, по поводу Сухачева. — Что? Сухачева? Голос Пескова стал суше и резче. — Будем ему вводить пенициллин или нет? — Все, что нужно, я записал в историю болезни. Ваше дело — выполнять. — Да, но после пункции вбежала Алочка. — Товарищ начальник, вас просят в лабораторию. Песков встал и вышел из кабинета. Несколько секунд ординаторы молчали. — Я слышал, у вас тяжелый больной, — сказал Брудаков. — Да, с выпотным перикардитом. Только что делали пункцию, получили гной. Брудаков наклонился к Голубеву, покосился на дверь и посоветовал. — Вы осторожнее, коллега. Старик не любит, когда его тормошат. Голубев оглядел товарища. Свежее лицо, пухлые губы, серые глаза и короткие бакенбарды. — Не понимаю вас, — сказал он. — Я старика уважаю. Приказы выполняю безоговорочно. Но о лечении моего больного я могу иметь свое собственное мнение и отстаивать это мнение. Дорогой коллега, я вам добра хочу. Я знаю старика как пять пальцев. Видите ли, он к вам не очень. Вошел Песков. Голубев встал. Брудаков остался сидеть, положив ногу на ногу. — Так что вы хотите? — бросил Песков через плечо, проходя к своему столу. — Я хочу знать, товарищ полковник, будем вводить Сухачеву пенициллин или нет? — Песков пробурчал что-то невнятное. — Простите, не понял. — Я говорю, несите сюда историю болезни. Я подпишу. — Слушаюсь. Глава восьмая. Перед обедом 107-ю гвардейскую навестил Петр Ильич Бойцов. Чувствовалось, что он не врач и не медицинский работник. Халат он надел задом наперед, так что спина была закрыта, а грудь открыта. Виднелись начищенные пуговицы и орденские колодочки. Ходил он тоже не как медик, слишком шумно, хотя и старался ступать осторожно на носок. Тем не менее, больные встретили его как старого доброго знакомого. Он приветливо улыбнулся, обнажая ровный ряд белых зубов, поздоровался. Потом подошел к койке Сухачева, подал руку Василисе Ивановне.